«Сеньор, мы тоже можем почистить ваши сапоги!» – закричали мальчишки, тут же забыв о дружбе с бородатым нищим. «Не давайте ему ничего! Это же дурачок Фламель! Дайте монетку нам! У нас голодные братья и сестры!» «А ну тихо!» – рявкнул аббат. И даже обнажил клинок на пару дюймов. «Вы Фламель! Кто вы такой?» «Я, сеньор, не имею чести знать вашего имени!» Бородач неловко завозился и поднялся на ноги. «Я подданный французской короны. Никола Фламель. В научных кругах Европы широко известны мои труды по алхимии. В новый свет я отправился с побуждаемой надеждой найти здесь орехалк, металл с удивительными свойствами. Его использовали еще жители Атлантиды. Я изучил некоторые источники и совершенно уверен, атланты имели широкие связи с жителями Вест-Индии. И таким образом... Достаточно. Алонсо вздохнул. И вправду какой-то дурачок. И что самое печальное, дурачок ученый. Скажите, Фламель, почему вы говорите о Ла-Навидад? Верите в глупую сказку? Может быть и сказка. А может быть и нет. Француз расширил глаза, ткнул пальцем в небо. Может быть и нет. Я не исключаю, что моряки Ла-Навидад совершенно случайно наткнулись на некое наследие атлантов. Может быть, даже нашли их город. Это могло бы многое объяснить. Кроме того, зачем Вандервельди и Гомеш так спешно отправились на Дикий Север? Я не верю в клады. Куда вероятнее, что они узнали, где находится Орехалк. А он дороже золота в сотни раз. Это объяснило бы все. Впрочем, ждать недолго. И скоро мы узнаем. Глупость какая, процедил сквозь зубы Диего. Орехалк. А впрочем, вот что, Фламель. Держите монету. И если дождетесь меня здесь, получите еще одну. Вы меня поняли? Да, сеньор. Фламель схватил монету, рассмотрел. Тут же засунул за щеку и показал мальчишкам язык. «Прошу прощения, сеньор, я буду ждать. И прекратите болтать о Ла-Навидад всякую чушь. Вам должно быть стыдно, вы же взрослый и ученый человек». Тем временем в таверне мадемуазель Монмаранси шел разговор о куда более приземленных вещах. Дождавшись, пока Алонсо выйдет, О'Лири залпом выпил стакан рома, крякнул и расхохотался. «И что смешного?» – недовольно спросил Кнут. «Ты привел к нам очередного ненормального из Европы. Когда они там уже переведутся? Если у парня есть деньги, то аббат он или нет, а надо его выпотрошить и выгнать». «У него есть деньги», – кивнул Джеймс и утер выступившие слезы. «Ну и ослы же вы все. Вы не спросили о главном. Вы не спросили, на чем он собирается подкараулить Ла-Навидад. А между тем у парня есть деньги. И их оказалось достаточно, чтобы купить корабль. Вы видели то суденышко, что бросило якорь у Санта-Лючии вчера ближе к вечеру?» «Сальвадор, или вроде того», — припомнил Кнут. «По виду славный корабль». «Очень славный», — Джеймс хлопнул широкой ладонью по столу. «Клянусь своей удачей. Я видывал и получше. Но корабль славный. Я его, конечно, переименую. И, кстати, к кораблю прилагается два десятка весьма различных пушек и запас новых разрывных ядер. Это приз, который отхватил Гомеш незадолго до того, как отправился с Вандервельде на север. Помните ту историю? Это был испанский военный корабль. Только что пришел из Испании. Конвоировал двоих торговцев», — сказал тихий Томмазо. Гомеш как раз чинил руль и решил прикинуться терпящим бедствие. Дурак-капитан подошел почти вплотную и выслал к Гомешу плотников на помощь. А дальше парни Гомеша закончили все раньше, чем этот Идальго сообразил, что происходит. Они отправили его на дно вместе со всей командой, а потом на этом же корабле догнали торговцев. Славное дело. «Да, но что скажет Гомеш, если вернется с севера?» — осторожно поинтересовался Кнут. «С севера должен прийти только один корабль. Ла-Навидад», — напомнил ирландец. а продал его приз губернатор Тартуги, где корабль и стоял. Губернатор Левассера, как говорят, неплохо обчистил то ли Вандервельда, то ли вообще его дочь. Одним словом, губернатор решил возместить потери. В любом случае, сеньор Алонсо честный покупатель, и между нами он в полтора раза переплатил. Проклятье! Кнут закусил губу. Куда ты смотрел? У него в карманах могла еще остаться приличная сумма. Увы, мы с ним познакомились позже, когда Алонсо стал искать капитана. Но он не моряк. Вот и натворил глупостей. Все мы знаем таких дураков. Теперь с этим ничего не поделаешь. Нет такой силы во всем мире, чтобы заставить Левассера, нашего друга и покровителя, верить кому-то хоть на грош, если этот грош уже попал в его карман. Пираты печально закивали. Впрочем, и за это они уважали французского губернатора Тартуги, который самовольно стал покровителем пиратов. Он был сослан в Вест-Индию самим кардиналом Ришелье и получил задачу вытеснить испанцев с острова. Левассер прежде всего вытребовал себе побольше пушек, а потом уже изгнал испанцев, использовав для этого буконьеров, вольных охотников, членов берегового братства. Потом Левассер построил форт на скале, полностью перекрыв таким образом вход в бухту, и принялся хозяйничать на Тартуге так, как ему нравилось. А нравилось ему принимать у себя всех, кто не в ладах с законом. При одном условии. 10% добычи получит лично он. Не все пираты были достаточно удачливы, чтобы пользоваться его покровительством, но все об этом мечтали. Тем отчаяннее выглядел поступок Вандервельды, каким-то образом ограбившим Левассера перед отплытием в таинственную экспедицию на север. Так вот, теперь о главном, если вы сами еще не догадались. Снова заговорил Алири. Корабль у нас уже есть. Если выберете меня капитаном, то вы в команде. Договор подпишем, как принято. У капитана две доли. У помощника, штурмана, плотника, боцмана и главного канонира полторы, ну и так далее. «Не забудь пункт о потере глаза», — подал голос Дикобраз. «Мне тут сон нехороший приснился». Как ни странно, пираты были немалыми бюрократами. Перед каждым плаванием заключался договор, который подписывали все члены команды, включая неграмотных. Договор соблюдался свято и освещал все важные аспекты пиратской жизни, в том числе плату за ранение. Потеря правой руки оплачивалась дороже, чем потеря левой. Но если в команде оказывался левша, он мог оговорить себе особые условия. То же касалось и ног, и глаз. «Разберемся с договором не в первый раз», – прервал Джеймс, начавший было спор. «Так вот. Идем к Флориде. Срок уже совсем скоро. Успеем в самый раз. Чем морские черти не шутят? Вандервельде славился своей удачей. Даже если на мостике не он, в трюме может оказаться полно золота. А где они его раздобыли, это не наше дело. Некоторым не понравится, что мы напали на своего», мрачно заметил Кнут. «Вандервельда ограбил Левассера», — напомнил ирландец. «В конце концов, если Лана Видат согласится поделить с нами без боя, ни к чему убивать команду. Свои люди. Сочтемся. Если же сказка окажется сказкой, и мы не встретим Лана Видат, то просто высадим Алонсо на берег и займемся обычным промыслом. Главное, у нас будет корабль». За столом на миг наступила тишина. Потом пираты начали перешептываться между собою. Джеймс заказал себе еще рома и уже не спеша прихлебывал из стакана, позволив скитальцам морей совещаться. В их решении он не сомневался. «Договор напишем, как полагается», — наконец сказал Кнут. «А этого, твоего аббата, лучше отправить не на берег, а на дно. Так будет надежнее. В конце концов, Он окажется перед нами виноват. Обещал Лана Видат с золотом, а корабль не пришел. А что, если он придет? С усмешкой спросил О'Лири. Ирландцу хотелось, чтобы успевший за несколько месяцев превратиться в легенду корабль все же появился у берегов Флориды и принес с собой тайну. Романтичная натура Джеймса жаждала не только кровавых, но и удивительных приключений. Кнут не успел ничего ему ответить, вернулся аббат. «Мы принимаем ваше предложение», – поднялся Джеймс ему навстречу. Теперь он говорил от лица команды. «Но нам потребуется еще двое-трое суток, чтобы загрузить припасы, подписать договор и нанять еще людей». «Еще людей?» – удивился Алонсо, чьи финансы порядком истощились. «Но вы говорили, что управлять нашим кораблем можно и вдесятером». «Можно и впятером», – подал плечами ирландец. «Но нам понадобится абордажная команда. Лана, видать, не расстанется со своим золотом просто так. Я в этом почти уверен». «Не волнуйтесь, аббат. Новые люди обойдутся куда дешевле». «Раз так, наймите и некого Фламеля, что сидит тут неподалеку под деревом», — несколько неожиданно для себя сказал Алонсо. «Вот уж кто обойдется дешево, так это он». «Дурачок Фламель?» — уточнил Кнут. «А почему бы и нет? Пригодится на кампусе. Я его увидел и еще удивился. Нищий, глупый, а руки сильные». О'Лири отдал еще несколько распоряжений, а потом все разошлись, чтобы вечером уже с пожитками встретиться на причале. Экспедиция по перехвату Лана Видат и его предполагаемой добычи началась. И только Диего знал, что ищет на самом деле, и из головы у него не шло странное слово «орехалк».Глава 2. Корабль из ниоткуда. Остров Оук расположен далеко на севере, у побережья, названного британскими мореплавателями Новой Шотландией. Над морем здесь дуют переменчивые холодные ветра, заставляющие рулевых нервничать. Прокладывающий курс среди множества островов корабль снимает почти все паруса. И тогда может стать легкой жертвой коварных подводных течений, не менее холодных, чем ветра. Отливы обнажают отмели. И мало какой капитан сунется в эти места без особой на то причины. Местность здесь богата разве что пушниной. Но индейцы не слишком дружелюбны к пришельцам. Ходят слухи, что если пойти еще дальше на север и рискнуть углубиться в огромный архипелаг, можно найти северо-западный проход, который коротким путем выведет к Японии и Китаю, и даже к 1000 островов. Такое открытие могло бы стать достойным призом, и европейские монархи время от времени снаряжают сюда экспедиции. Так и был однажды открыт остров Оук, весь заросший огромными сказочными дубами. У острова в неуютной бухте стоял на якоре корабль. Залатанные паруса и многократно чиненный такелаж указывали, что в плавании судно находилось очень долго. И это плавание не было спокойным. Борта хранили следы многочисленных пробоин от ядер. Корабль выглядел очень старым и очень усталым, но название на борту было подновлено свежей краской, а черный флаг с черепом на грот мачте продолжал вызывать на бой всякого желающего. «Может быть, все-таки его спустить?» — негромко, почти шепотом спросил полный рыжий пират у товарища, с которым они решили выкурить по трубочке на носу. «Я проверил, Бен. У нас еще португальские и датские флаги остались. И британский есть. Только в дырках он весь». «Кури молча, боцман», — хрипло ответил ему Бен. «Кристин не в духе». «Да и права она. Лана Видат и раньше-то все знали. А теперь, когда судно будто только что из боя, нас остановит любой военный корабль. Пусть уж сразу знают, с кем связываются. Может, еще и побояться». «Шлюпка». Боцман привстал. «Она возвращается!» От заросшего дубами острова отвалила шлюпка и быстро направилась к кораблю. Оба курильщика быстро выколотили трубки и успели выбросить трап как раз к тому моменту, когда капитан оказался возле борта. Мрачная девушка лет 18 сноровисто вскарабкалась на палубу и убрала под старую шляпу взбившуюся прядь рыжевато-каштановых волос. Глаза ее, один голубой, другой зеленый, смотрели и печально, и сердито одновременно. «Вытаскивали же бок из трюма, Моррисон! Пора идти домой!» «А ты...» Боцман Моррисон переглянулся с корабельным плотником Точин Беном. «Ты все там оставила?» «Не зли меня!» Кристина оттолкнула их в стороны и направилась было к штурвалу. Но тут же вернулась. «Дельфин у меня, а без остального обойдемся. Пусть это проклятие останется здесь». «Ну, это верно». Боцману новость явно пришлась по душе. «Правильно. Пойду будить ребят и сниматься с якоря». Кристин сунула руку под камзол, такой же поношенный, как и шляпа, и нащупала на груди фигурку дельфина. Оставить ее здесь, на заколдованном острове, она не могла. Дельфин должен был в целости и сохранности доставить Лановидат и команду к родным для них островам. «Команду!» – негромко буркнула Кристин себе под нос. «Много ли осталось тех, кто отплыл с Тартуги? Проклятое плавание!» «Море, ядра и пули, сабли и ножи забрали немало жизней за это долгое путешествие. Погиб и старый Вандервельде, отец Кристин, а человек, которого она любила, исчез. Ей хотелось броситься искать его, но она не знала где. И еще как капитан обязана была привести выживших в порт. Тем более, что богатая добыча, за которую они когда-то отправились в путь, лежала в трюме. Прежде золота там было еще больше. Так много, что Лановидат едва держался на плаву. И однажды им пришлось просто швырять золото за борт, чтобы выжить. Но его осталось еще много. Достаточно, чтобы вернувшиеся из плавания больше ни в чем не нуждались. «Капитан Кристин». К ней подошел один из гребцов со шлюпки. «Ты мне просто сказать одну вещь. Я не буду обижаться. Ты просто сказать мне, ладно?» Это был Бартоломео, португалец. Один из тех, кто пристал к команде во время странного и опасного путешествия. Он сам сделал свой выбор, чтобы отомстить за гибель всей команды своего корабля. Но теперь ему было очень и очень трудно попасть домой. «Ты хочешь спросить про ключ?» Кристин говорила тихо, хотя сама не знала, что тут скрывать. «Хочешь узнать, можешь ли вернуться?» «Да». Бартоломео смотрел прямо в ее разноцветные глаза, как делал всегда. Смелость и упрямство были основными чертами его характера. «Там внизу я не понял». «Не понял, но догадывался. У тебя не получается, да. Ты снова и снова пробовала». «Ты правильно догадался. Это очень старый остров. И все, что на нем спрятано, тоже очень старое. Ключ сработал не сразу, и я использовала все попытки. Теперь он бесполезен. Я бросила его в подземелье». «Значит, я здесь совсем жить?» Сделал вывод Бартоломео и улыбнулся. «Не страшно. Море не меняется никогда, правда?» «Да, правда», кивнула Кристин. «Помоги ставить паруса, пора закончить рейд». Она с детства слышала много морских сказок. Других отец не знал. Кристин была дочерью голландского пирата и его испанской пленницы, умершей при родах. Не зная матери, девушка предпочитала не вспоминать о своей испанской крови, потому что главные враги пиратов в Карибских морях, конечно же, испанцы, жадные и жестокие. Так учил ее отец, хотя и мечтал, что его дочь получит хорошее образование, выйдет замуж и будет жить богатой дамой в хорошем доме. Он отправил ее в Лондон к дальним родственникам. Но девушка сбежала. Выросшая на корабле, она не мыслила для себя другого дома. И немалую роль в этом сыграли удивительные сказки о приключениях пиратских капитанов и конкистадоров. Кристин мечтала сама оказаться в такой сказке. Страшной, удивительной и сулящей несметные богатства. А о чем еще могла грезить дочь пирата? И мечта сбылась. Серебристая фигурка дельфина проложила путь к этой мечте. И пираты весело ввязались в новое приключение. Золото. Много золота впереди. Капитан Ван дер Вельде поверил в свою удачу. Да и все они поверили. До последнего матроса. И вот золото на борту. Только нет больше капитана Ван дер Вельде. А Кристин безумно хочется покинуть корабль и искать самого дорогого человека, но возможности такой нет. «Мы готовы», – доложил боцман. «Пусть меня вздернут на реи, если Лавассер не будет удивлен. Он, наверное, еще не успел перестать трястись от злости. А мы уже вернулись». «Еще не вернулись», – напомнила Кристин. «Лавассеру мы заткнем глотку золотом, но путь не близкий». «Да перестань, с дельфина нам ничего не страшно. Долетим». Фигурка дельфина обладала удивительным волшебным свойством. На море она подчиняла и ветра, и волны желанию своего обладателя. Кристин помнила, как это бывает. Будто весь мир стал твоим союзником, и кораблем можно управлять, вообще не касаясь руля. Волшебное, прекрасное ощущение. Беда была лишь в том, что в душе девушка не хотела возвращаться на Тартугу, и дельфин будто слышал это. Она могла отдать фигурку тому же Моррисону, уж он-то соскучился по родным тавернам. Но что-то останавливало Кристин. Волшебные предметы, а во время путешествия им встречались и другие фигурки, не приносили своим обладателям добра. И Кристин про себя уже считала их проклятыми. Именно поэтому она оставила те, другие на острове Оук, который стал для них дверью к страшному приключению. Может, и долетим. Кристин постаралась настроиться на обратный путь. Что бы она ни собиралась делать дальше, прежде всего нужно вернуть команду на Тартугу. Значит, это надо сделать как можно быстрее. И она хочет этого всей душой. Дельфин словно услышал ее. Отозвался горячим уколом. И первый робкий ветер заиграл в парусах. Команда отметила это событие радостными криками. Капитан решительно встал к штурвалу. Домой. Покачиваясь будто в нерешительности, Лана, видать, начал медленное движение к выходу из мрачной бухты. Кристин поправила курс и зажмурилась, мысленно обращаясь к дельфину. «Да, я хочу вернуться к Карибским островам. Там солнце. Там веселые люди, там береговое братство, которое уж как-нибудь поможет». Корабль пошел ровнее. Волны начали биться в корму. Капитан открыла глаза и взяла чуть левее. Она помнила мель, сейчас скрытую проливом. Начиналось последнее плавание затянувшегося рейда. «Корабль! Корабль!» — вдруг крикнул чернокожий самбо и побежал по палубе. «О, проклятый корабль, где же мое ружье?» Со всех сторон послышались проклятия. Команда успела поверить, что страшная сказка наконец-то кончилась, что теперь они находятся в привычном мире и просто возвращаются домой. Но сказка не собиралась их отпускать. Никому даже в голову не пришло, что в здешних местах оказалось какое-то случайное судно. Нет, это был враг. Посланец тех сил, которым не нравилось вторжение Ланы Видат и его лихого экипажа. Кристин присмотрелась. Выскочивший из-за островов на горизонте корабль был темным, почти черным, с необычно длинным бушпритом. Он спешил на перерез, торопясь закрыть Ланы Видат выход из бухты. И Кристин поразилась его скорости. И еще было что-то хищное в этом черном корабле под черными парусами. Сверкал только белый флаг с каким-то символом. «Моррисон, Ли, Кто-нибудь, принесите мне трубу. Лана Видат тоже стремительно ускорялась. Теперь желание хозяйки дельфина было очень простым. Успеть вырваться в море. И все же скорость врага поражала. К Кристин подбежал тощий Бен, подал подзорную трубу и тут же, без приказа, встал к штурвалу. Капитан смотрел в странный флаг. Черных флагов она за свою недолгую пока жизнь видела немало. На некоторых был изображен только белый череп, на других череп и кости, или скрещенные сапли. Иные имели дополнительные символы, вроде песочных часов. Часы вашей жизни сочтены. А некоторые представляли из себя целые картины, которые никто никогда не мог рассмотреть целиком. Но белого флага Кристин не видела никогда. Сперва ей не удавалось разглядеть символ. Флаг трепетал на ветру. Но потом он расправился целиком, и Кристин даже успела кое-что сосчитать. 5, 7, 9, 10 черных лучей. Что это значит, Бен? Какая-то уж совсем странная чертовщина. 10 лучей чего, не понял плотник. 10 лучей звезды, дурья башка. У чего еще бывают лучи? Вскипела Кристин, обычно довольно вспыльчивая. Эй, у пушек. Все готовы? Или команды ждете? Готовы, капитан. Моррисон выглянул из трюма. Только канониров у нас хороших маловато. Ты уж скажи, с какого борта палить будем? С правого, не задумываясь, ответила она. Да привяжите меня к якорю, если вру. Видела я быстрые суда, но не настолько же быстрые. Мы не успеем, нервно заметил Бен, все еще остававшийся у штурвала. Не успеем, капитан. Он перекрывает фарватер. Тем хуже для этой десятилапой звезды. Всем быть готовым к маневру. Кто свалится за борт, не вернусь. Полезший было с ружьем на рею самбо, передумал. И быстро спустился. Корабли сближались на полном ходу, и каждый ловил свой ветер. Море между ними покрылось рябью бьющихся друг от друга волн, будто сражение передовых отрядов уже началось. Теперь Кристин отчетливо видела человека в черном дождевике, стоящего у штурвала вражеского судна. Лицо его скрывал капюшон, и оттого фигура его выглядела демонической. Усмехнувшись, Кристин покрепче уперлась ногами в палубу и положила руки на пистолеты. «Право руля!» «Право?» Бен закрутил штурвал, но побледнел. «Ты не ошиблась, Кристин? Там мель, и мы им левый борт подставим. А Моррисон?» «Еще право руля и заткнись, тощий Бен. Сейчас проверим твою работу. И если будут течи, клянусь, нам придется искать нового плотника». Противник повторил маневр, не желая выпускать Лана Видат в море. Тарана вражеский капитан явно не боялся и шел на всех парусах. Но и Амелю он тоже не знал. «Блэк Стар!» – выкрикнули сразу несколько голосов, когда стало возможно прочесть название черного корабля. «Никогда не слышала и, надеюсь, больше не услышу!» – крикнула капитан. «А теперь круто лево руля, Бен! Очень круто!» Но и пришлось помочь плотнику крутить непослушный штурвал. На такой скорости руль едва повиновался. Лана Видат заскрипел всем корпусом. Опасно качнулись мачты. Они уже были над мелью, но все же пока именно над ней, потому что верный дельфин прислал высокую волну. Блэк Стар такой волны не имел, и только везение и низкая осадка пока позволяли ему плыть. Кристин выполняла невозможный для парусного судна маневр. Да еще и практически на одном месте, чтобы избежать столкновения. Но как ни фантастичны были действия капитана Лана Видат, противник постарался повторить маневр. В какой-то момент пираты почти поверили, что это ему удастся. К черной фигуре у штурвала кинулись еще трое. Налегли на штурвал, и длинный узкий корпус черного корабля начал разворачиваться. С криком полетели за борт сразу двое матросов, не ожидавших такого поворота. И все же Блэк Стар не сумел перекрыть путь проходившему уже мимо его борта Лана Видат, а в следующий миг налетел на мель. Пираты услышали гулкий удар и увидели, как моряков бросило от штурвала к носу. Что творилось в орудийном трюме Блэк Стар, можно было себе только представить. Зато Моррисон и его канониры не подвели, и правый борт Лана Видат дал залп почти в упор. Еще мгновение спустя корабли разминулись. «Держи штурвал!» – крикнул капитану тощий Бен. «Пойду течи смотреть. Знаешь, таких поворотов и новенький корабль не выдержит». Плотник убежала, Кристин перевела дух и оглянулась. Кажется, все прошло как по маслу. Враг прочно сел на мель и к тому же серьезно поврежден. Но, как и прежде, в сердце кипела злость. Почему они не хотят их отпустить? Почему снова и снова преследуют? Кристин скрипнула зубами и заставила себя успокоиться. Конечно, им нужна серебристая фигурка дельфина. И не только она. Но лишь дельфин сможет гарантировать Лана Видат возвращение домой, а значит терять ее никак нельзя. Силуэт черного корабля стремительно удалялся. Но недоброе предчувствие оставалось вместе с Кристин. К ней подошел китаец Ли, так же, как когда-то добровольно вступивший в команду. Поглаживая мушкет, он встал прямо перед капитаном и с хитрецой усмехнулся. «Отойди, я не вижу по носу», – буркнула Кристин. «И что твои узкие глаза увидели смешного, скажи, пожалуйста?»